Глава 9. Дело о похищении. Огромные деревянные двери тяжело распахнулись, пропуская троих ребят. Лазурная зала оказалась идеально круглой и невероятно огромной, а еще имела куполообразный потолок, уходящий далеко ввысь в темноту. Василиса тут же подумала, куда делся второй этаж? Ведь высота лестницы между первым и вторым этажом была равна 8-9 метрам, а потолок залы уходил вверх на добрую сотню. Надо бы расспросить у Ника, как такое может быть? Неужели то самое чародейство, вернее, часодейство, дающее возможность расширять помещение неким хитрым образом? Ведь часовщики могут управлять не только временем, но и пространством. Василиса вспомнила увеличившуюся на время праздника гостиную в отцовском доме. Наверное, тут что-то в этом роде. Все трое остановились возле одного из книжных шкафов. Его полки с книгами ровными рядами простирались далеко-далеко вперед. «Мы должны здесь подождать», — сказал Василисе Ник, «пока за нами кто-нибудь придет и проведет в лазурь». «Куда?» «Лазурная зала состоит из библиотеки и круга для совещаний», — начал пояснять Ник. «Мы сейчас пойдем вдоль этих длинных шкафов с книгами. Видишь, все шкафы располагаются лучами, сходясь в центре зала и образовывая лазурь, ровный очерченный круг, окруженный несколькими ярусами лоджий. В лазуре проходят общие советы, когда мастера и часовщики должны принять совместные решения». Сама же лазурная зала имеет удивительную волшебную историю. «Волшебную?» «Часодейную», — тут же поправил Фэш. «Да, да», — кивнул Ник, и глаза его заблестели от гордости. «Ратушу построили давным-давно, еще до эпохи часов. Здесь до сих пор таится древнее часодейство. Говорят, еще первые часодеи строили, те самые, что первыми разгадали секрет времени». «Потрясающе здесь!» — кивнула Василиса. «И книг столько!» — Фэш хмыкнул. «Если бы ты действительно была часовщицей», — снисходительно проговорил он, «то увидела бы, сколько же здесь в пространстве букв, слов и цифр. Иногда мелькают целые ленты фраз. Лазурная зала — это особенное место, источник большой жизненной силы, где оживают вещи и предметы». Некоторым книгам более 2000 лет, и все они стремятся рассказать свою историю. Ник глубоко вздохнул. Как видно, ему очень хотелось стать часовщиком и увидеть заветные буквы и цифры. А Василиса подумала, что Фэш наверняка привирает. Однако на всякий случай прищурилась, пытаясь разглядеть что-нибудь в пространстве над шкафами. «Вот и опять встретились, Фейра!» — раздался тихий, да нельзя нахальный голос прямо у нее над ухом. Голос, плохо скрывавший торжество. Василиса оторвала взгляд от бесконечного потолка и увидела знакомые черные глаза на узком лице. Она не смогла сдержать удивленного восклицания. «Это же Марк!» «А он как здесь очутился?» Теперь мальчишка был одет в такую же широкую черную рубашку и штаны, как у Фэша, а на ногах имел похожие остроносые туфли. Пепельные вьющиеся волосы были зачесаны назад и собраны в небольшой хвостик. Марк держал в руке странный жезл, смахивающий на длинную стрелку от громадных часов, или маленькое копье. Василиса уже набрала в грудь воздуха, чтобы обрушиться на Марка гневной тирадой, как Фэш опередил ее. «А ты что забыл здесь?» Голубые глаза смотрели презрительно и настороженно.